Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме. Сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать. Во сне ее горло опутывалось веревкой. Ее не допрашивали, никто ее не вызывал. О ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней. Все стало ясно. Тот кудрявый в вышитой рубашке был действительно Валька-убийца. Она не ошиблась. Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее. Карандашная записочка была его доносом. Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума по одиночной камере. На ее страстные просьбы в глазок двери видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора, угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В выступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы, раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как Бог. Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках. Про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно, и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле. Ольга Вячеславовна прижалась к углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы, когда сидела в общей, о пытках. Она, оказалось, видела опрокинутое землянистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки. Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости. «Заговоришь, заговоришь», — казалось, расслышала она. Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека. Он молчал. «Удар, снова удар». И вдруг что-то замычало. «Ага, заговоришь!» И уже не мычание. Больной вой наполнил всю тюрьму. Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну. Тошнота подошла к сердцу, ноги поехали. Каменный пол закачался, ударилась о него затылком. Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение. Ненависть, мщение. О, только бы выйти отсюда! Подняв голову, она глядела на узкое окошечко. Пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась 5-я Красная Армия. Сторож принес обед. Сопнул, покосился на окошечко. «Калачка вам принес, барышня. Если что нужно, только стукните. Мы завсегда с политическими». Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде не притронулась. Било в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и шепотом: «Мы подневольные, и мы всегда за народ». Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в 30. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора. Холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми. Конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Иступленная матерная ругань. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение В луче фонарика выступило лицо Вальки. Горячо ударило ей в плечо. Огненным веретеном просверлила грудь, рванула за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами. Пятая армия взяла Казань. Чехи ушли на пароходах, а русские дружины рассеялись кто куда. Половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшиеся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька. Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмурым моросящим небом, на дне присел и тихонько поворачивал ей голову кавалерист в нагольном тулупчике. «А девочка-то дышит», — сказал он. «Надо бы, братцы, до врача добежать». Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора. Ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоцикле в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице Ольгу Вячеславовну, «Чтобы была жива». Она осталась жива. После перевязки и камфоры приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе», — чуть слышно проговорила она. И когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему. «Поцелуйте меня». Около койки находились люди. Время было военное. Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся. «Черт, вот ведь!» Однако не решился, только поправил ей подушку. Кавалериста звали Емельянов, товарищ Емельянов. Она спросила имя и отчество. По имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич». Полк его формировался в Казани, и Емельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать», — повторял он ей для бодрости, — «живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка! Поправитесь, запишу вас в эскадрон, а лично моим вестовым». Каждый день говорил ей об этом, и не надоело ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами. У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста. На первое время, конечно, коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились». Ольга Вячеславовна действительно была живучи, как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца. Гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девичьи увлечения заезжими артистами, обожание по обычаю, учителя русского языка, тучного красавца Воронова, гимназический кружок Герцена и восторженные увлечения товарищами по кружку, чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, каких в жизни нет, героиням Гамсуна. Тревожное любопытство от романов Маргарита. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам. Святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем. Его рожки из черной саржи. Запах цветов, замерзших на 30-градусном морозе. Грустная тишина. Перезвон Великого Поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах, тревога весны, лихорадка по ночам, дача на верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте. Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки. В эти сны, так ей представлялось, разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гири на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии. Он ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским Георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин, тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы городовым входить в храм Божий без усилий, подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего, Вальку, услать на самые передовые позиции, где бы его убили, наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым. Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел как черт. Война научила его ухваткам. Он узнал, что кровь пахнет кисло, и только революция развязала ему руки. Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок. А на нем мечталось ей построить благополучие, замужество, любовь, семью, прочный счастливый дом. Под ледком таилась пучина. Хрустнул он, и жизнь грубая и страстная захлестнула ее мутными волнами. Ольга Вячеславовна так это и приняла. Бешеная борьба, два раза убивали, не убили, ни черта она теперь не боялась. Ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще неизведанной любви. Это жизнь. Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза. «Я так представляла себе. Муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре. Сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего. И это счастье. Ненавижу эту девчонку. Счастье ждала, ленивая дура, в капоте за кофейником. Вот сволочь!» Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него. У нее было одно сейчас желание — оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синий с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки. В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка плелась за ним на шаг позади, промокшим пудовым полушубке, в сапожках с убитого гимназиста. Дрожали коленки, но лучше умереть, не отстало бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на огромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах. В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двухстворчатые двери. «Ну, гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста». В парадном зале он разломал дубовый орган во всю стену и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин. «Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло, и светло. Умели жить буржуи». Он доставил ей жестяной чайник сушеной моркови заваривать, крупы, сало, картошки. Все довольствие недели на две. И Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем. У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запивать чайник, думала о Дмитрии Васильевиче. Придет ли сегодня? Хорошо бы пришел. У нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам. Входил он, веселый, страшноглазый. Входила ее жизнь. Отстегивал револьверы две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды. Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было. К Новому году вполне будете в порядке. Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза. «Империалистическая война позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской», рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. «Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь — это стихия. Конный бой — революционный порыв. Вот у меня одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу в пулеметное гнездо. Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя. И он в панике бежит, а я его рублю. И у меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву, без выстрела. Гул, и ты, как пьяный. Сшиблись. Пошла работа. Минута, ну две минуты самое большое. Сердце не выдерживает этого ужаса. У врага волосы дыбом. И враг повертывает коней. Тут уж руби, гони, пленных нет. Глаза его блестели, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху. Ольга Вячеславовна, с похолодевшей от волнения спиной, глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам. Казалось, рассеки свистящий клинок ее сердце, закричала бы от радости. Так любила она этого человека. Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была только одна жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку. Иногда... Казалось, она ловила его взгляд искоса, быстрый, затуманенный небратским чувством. Жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо. Метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть. Но нет. Он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон «Нижний подвал», где гвоздили из души в душу последними словами мировую буржуазию. «Не пулей!» «Куриным словом доедем!» «Ай, пишут как! Ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия. Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправилось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподавал первые законы кавалерийской посадки и обращения с конем. На рассвете падал мягкий снежок. Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал. «Сидишь, мать твою, так, как собака на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно. И радостно свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.